Почему же мужчины и женщины не расхотались священникам в лицо и не сказали, какие же они наглецы? Хоть убейте, Шава не мог этого понять. А сколько дерзости есть у меня! Вот лежит Ингегерд, и лицо всего на расстоянии ладони от его глаз. Сколько дерзости у меня! Сердце Ршавы колотилось не только от похоти, но и от страха. Он боялся нарушить обет. Если он сделает это, ему грозит вечный лед. Но Ршава не хотел прожить всю жизнь, так и не узнав, что значит быть мужчиной. Он не хотел умереть в одиночестве после долгой и одинокой жизни. Но если он сдержит клятву, принесенную в молодости, то разве не кончит свои дни именно так? Да? Он теперь понимал это с безупречной логической ясностью. Сердце билось так громко, что Прилата изумляла, почему она его не слышит. Он осторожно подался вперед и легко, совсем легко провел губами по губам Ингегерд. Она улыбнулась во сне и открыла глаза. Шава успела отпрянуть, но это уж не имело значения. Ингегерд поняла, что произошло. Она рассердилась меньше, чем могла бы, меньше, чем он ожидал, но удовольствия отнюдь не выказала. — Святейший отец! — Так не пойдет, — произнесла она. — Это после того, как я ее спасал несколько раз, Шава обуял гнев. Ему стало все равно, что думает и чувствует Ингегерд. Это в то время, когда она все еще лежит в моих объятиях. Очевидно, эти мысли отразились на его лице, потому что Ингегерд сказала, после такого нашим путям лучше разойтись. Отныне рискну и одна поеду. Верхом на лошади и ведя за собой вьючную с припасами, я вполне справлюсь. Нет, Шава покачал головой. Твой муж поручил мне заботиться о тебе, и я буду о тебе заботиться. Ингегерд повторил его жест. Так не пойдет. Вы хотите заботиться обо мне так, как это только Гемерию позволено? Это твоя благодарность. За все? Я вам благодарна, за все благодарна, но я вижу, что теперь вы большего хотите, чем благодарность, а большего я не могу дать. Она пыталась отстраниться. Руки Прилата стиснули ее, это удивило Шава почти так же, как саму Ингегерд. Один, последний, настоящий, поцелуй! Услышал он собственные слова. Глаза Ингегерд распахнулись. Она стала придвигаться к нему и ударила коленом, целясь в пах. Несомненно, она намеревалась бросить его, корчащегося от боли, а потом взять лошадь и уехать, прежде чем он сможет что-либо предпринять. И ее план сработал бы, если бы Ршава не подставил ногу под удар колена. «Святейший отец!» Ясно понял, что она замышляла, и его гнев превратился в ярость. «Это и есть твоя благодарность!» — прорычал он. «Вы получили то, что заслужили!» — парировал Ингегерд. «А теперь отпустите меня!» «Что я заслужил? Клянусь благим богом, я возьму то, что я заслужил!» — рявкнула Шава, позабыв обо всем, кроме ярости. Ингегерд снова ударил его коленом, а затем кулаком по лицу. Она была рослой и сильной женщиной, и Прилату стало больно, но сопротивление лишь разъярило его. Он сам ударил Ингегерд изо всех сил. Ее голова дернулась назад, женщина продолжала сопротивляться, но после удара ее движения стали медленными. — Я возьму то, что заслужил, — повторила Шава и задрал ее длинную шерстяную юбку. Вид ног Ингегерд только воспламенил его, хотя она пыталась легаться и отбиваться. Когда он поднял рясу, то уже превратился в человека на грани безумия. Ингегерд закричала, но услышать ее было некому. Они свалились с узкой кровати. Набитый соломой матрас или голая земля, сейчас Прилату было все равно. Как Ингегерд не билась, он все же взгромоздился на нее. «Ах!» — выдохнул он, войдя в нее. Скорее от торжества, чем от удовольствия. Ингегерд укусил его за руку. Теперь завопил он и бил ее другой рукой, пока не нажала зубы. Кровь Шавы, ее собственная кровь, смешались на ее лице. Прилат не понимал, какими словами на языке халагаев она называет его, но это были явно не ласковые слова. Но ему было все равно. Все равно, пока он одолевал ее. «Ах!» — крикнул он, кончив. Он ощутил меньше удовольствия, чем ожидал, и одновременно больше. Что при этом испытывала Ингегерд, он даже не думал об этом, пока его ослеплял восторг. Наконец, его лихорадочное возбуждение прошло. Он слез с нее, привел одежду в порядок. Ингегерд лежала на полу все еще с задранной юбкой и голыми ногами. Шава взглянул на свою руку. Она до сих пор кровоточила. Пилат удивленно покачал головой. Неужели Ингегерд действительно его укусила? Неужели он действительно сделал с ней такое? Ответы были очевидны. «Может быть, ты и права», — сказал Шава. «Нам будет лучше ехать отдельно». И новые извинения он сейчас выдавить из себя не мог. Он знал, что согрешил, но не ощущал себя грешником. Хотя боль в руке напоминала о том, что он натворил, Прилад чувствовал себя хорошо, даже прекрасно. Ингиерд перекатилась дальше от него и сухо попросила: «Кто заставит тебя за твою глупость заплатить?» «Глупость?» К Шаве начал возвращаться гнев. «Неужели она не понимает, почему он сделал то, что сделал? Это был комплимент твоей женственности!» Она подняла голову. «Разве я не попросила убить меня, прежде чем Хамора меня таких комплиментов удостоит? Я же не Хамор!» — возмутился Шава. — Да, верно. Ты хуже Хамора. Они всего лишь сделали бы то, что сделали. А ты не только сделал, но ты еще и лгал. Воистину, Скотас глубоко в твою душу когти запустил. — Это не так! — почти взвизгнул Шава. Она указала на его величайший тайный страх. — Но это не может быть правдой. Это не должно быть правдой. И если его... проклятия срабатывали, то силу им придавал какой-то другой источник, но только не темный бог. «Я не стану слушать твою ложь», — добавил Прилад и отошел. «Тебе не избежать мести. В этом мире или в другом?» — нагнали его слова Ингегерд. «Нет, ты лжешь!» Он услышал, как Ингегерд за его спиной встала. Потом раздался какой-то негромкий звук, словно она что-то взяла. Прилад обернулся. Она держала нож и шла к нему с жуткой целеустремленностью. — Тебе не избежать мести, — повторила она. — Нет! — Шава вытянул раненую руку, то ли желая удержать женщину на расстоянии, то ли по другой причине, которую он не желал признать даже для себя, пока этот момент не настал или миновал. — Нет! — Проклинаю тебя! — Нет! — крикнул он со страхом и яростью. Глаза Ингегерд закатились. Нож выпал из обессилевших пальцев. Гнев на ее лице сменился пугающим равнодушием. Она пошатнулась и упала. Шав уже видел немало смертей, и теперь он знал. Она мертва. «Нет!» — завопил он, пытаясь изгнать не только этот момент, но и все, что привело к нему. Но где было начало всему? Когда он изнасиловал Ингегерд, когда они вместе бежали из Копенцаны, когда он призывал проклятие на собственную голову, если крестьяне и беженцы причинят вред городу, когда Хаморы затопили Видес, когда Гимерий поручил ему заботу об Ингегерд, когда Малин и Стилиан начали войну. Женщина, которая была ему дорога, и которую он, как полагал, любил, лежала у его ног не только мертвая, но еще и изнасилованная. А почему она умерла? Разумеется, потому что он ее проклял. А как он мог ее проклясть, и не только ее, а кого угодно, только призвав на помощь силу темного бога, и никак иначе? «Скотас услышал меня», — подумал Шава. «Да, Скотас услышал меня и показал, что услышал. Может быть, Фос тоже слышал меня, но никогда не давал об этом знать». Тогда кто же из них более сильный бог? Да, в самом деле, кто же? Глава 7. От фермы Шава ехал в одиночестве. Снег не прекращался, хотя и сыпал уже не так густо. Но Ршаве было плевать на снег, даже если метель усилилась бы, Прилад все равно покинул бы крестьянскую хижину. Он все еще надеялся оставить там свои грехи и ошибки,